епископ Задравец выражает готовность предоставить свою виллу для хранения готовой продукции. Сбыт денег контролирует президент почтово-сберегательной кассы Барш. Он контактирует с директором Национального банка Хорватом с тем, чтобы проверить качество банкнот. Результат уничтожающий. Деньги из-за плохого качества использованной бумаги легко отличить от подлинных. Сбыт их во Франции теперь невозможен. Необходимо сеть агентов по сбыту фальшивых денег за пределами Франции. За выполнение этой задачи берется полковник генерального штаба Аристид Янкович фон Ясцениц, личный друг наместника. Он должен был под защитой дипломатического паспорта доставить фальшивые деньги за рубеж и там организовать их сбыт. В конце декабря 1925 года полковник отправляется в Гаагу. Багаж Янковича, состоящий из нескольких больших чемоданов, был опечатан в Министерстве иностранных дел. Когда ставящий печати чиновник спросил Янковича, что же такое таинственное он вывозит из страны, тот не без юмора ответил: «Наверное, фальшивые деньги». Янкович должен был сдать декларированные, как курьерская почта, фальшивые деньги в венгерское консульство в Гааге. Что заставило его отклониться от намеченного маршрута, осталось неизвестно. Во всяком случае, полковник генерального штаба едет вместе с опасной курьерской почтой не в Гаагу, а в Роттердам. Там он встречается с двумя подчиненными ему агентами и в их присутствии в номере гостиницы вскрывает чемодан. При этом он незаметно перекладывает в свой карман 4000 франков. Жизнь за границей дорога. И для того, чтобы здесь жить достойно, требуются деньги. Скандал. На следующий день после своего прибытия в Роттердам полковник Янкович явился в банк и протянул кассиру 1000-франковую банкноту с просьбой обменять франки на гульдены. Кассир взял деньги, мельком взглянул на купюру, извинился, сказав, что у него кончились наличные, и попросил минутку терпения. Но он так и не вернулся. Внезапно рядом с полковником выросли два неброско одетых господина, которые вежливо, но настойчиво рекомендовали ему не навлекать на себя лишних неприятностей и следовать с ними до полицейского участка. Янкович, побледнев, предъявляет свой дипломатический паспорт. Однако это не произвело на собеседников никакого впечатления. Все выяснится в участке. Полиции с господином полковником обошлись уже вовсе невежливо. После того, как в его бумажнике обнаруживаются еще несколько сомнительных купюр, ему приказывают раздеться. Напрасно Янкович протестует, угрожает политическими осложнениями, апеллирует к дипломатической неприкосновенности, неотмененной в Нидерландах, заявляет, что фальшивые деньги он с чистой совестью купил у голландца. Ничего не помогает. Это самые мучительные минуты в жизни Аристида Янковича фон Ясценица. Он снимает свои офицерские брюки, остается в шелковых дамских чулках с темно-синими подвязками, под которыми спрятано еще несколько купюр. Тут же выписывается ордер на обыск гостиничного номера Янковича, скрывается курьерская почта, и в руки голландской полиции попадает 10 миллионов фальшивых франков. Венгерское посольство узнало об инциденте в Роттердаме еще до официального обращения нидерландской полиции, по-видимому, от одного из агентов Янковича, которым последний продемонстрировал содержимое чемоданов. Уже через несколько часов известие доходит до Будапешта. Винтиш-Грец негодует. «Непростительная глупость менять деньги именно в банке». За несколько дней до этого в Гамбурге оказался под арестом другой агент, сделавший ту же глупость в Копенгагене. Сейчас надо было спасать то, что еще можно было спасти. В военно-географическом институте и на вилле епископа Здравца деньги были сожжены. В последние дни декабря сотрудники французской уголовной полиции прибыли в Будапешт. Вскоре они берут след. Безуспешными остаются попытки замешанного в афере министра внутренних дел Венгрии графа Иштвана Раковского убедить прессу, что деньги изготовлены в большевистском подполье и в деле, несомненно, участвуют русские. французское посольство в Будапеште оказывается более информированным.